В таком случае он должен был пребывать в неведении относительно того, что Харри Мак находится в помещении. А я думаю, что он это знал и сам впустил его. И это едва ли похоже на поведение человека, задумавшего покончить с собой. У вас нет доказательств того, что он его впустил. Во всяком случае, таких... которые способны убедить присяжных. Берроун поделился с Харри своим ужином. Экологически чистый хлеб, сыр Рокфор и яблоко. Это есть в деле. Вы ведь не думаете, что Харри Мак сам купил себе Рокфор? Его появление не могло удивить Берроуна. Он находился в церкви до того, как Берроун умер. Спал в большой ризнице. Там есть вещественные доказательства его присутствия. Волосы, волокна от ткани его пальто, не говоря уж об остатках еды. А в момент, когда отец Барнс запирал церковь после вечерни, его там не было. «Он думает, что он ее запер», — возразил Николс. Сможет ли он поклясться в суде, что повернул ключ в замочной скважине и обыскал перед тем все закоулки? И зачем бы он стал это делать? Он же не ожидал, что там прячется убийца. В церкви полно мест, где мог затаиться Харри или, если хотите, убийца. Электричество, надо думать, было выключено и брезжил лишь религиозный свет. Заместитель комиссара имел привычку вкраплять в свою речь странные полуцитаты. Последние слова Николса представляют собой цитату из «Иль Пенсероссо» Джона Мильтона. Делглиш никогда не мог понять, осознанно он это делает. Или слова сами вплывают в его подсознание из некоего полузабытого резервуара школьных знаний. «Насколько хорошо вы лично знали Берроуна?» — услышал он вопрос Николса. «Мы с ним несколько раз участвовали в заседании комитета. Вместе ездили на конференцию по практике вынесения приговоров. Однажды он пригласил меня к себе в офис. Мы беседовали в Сент-Джеймском парке по дороге в парламент. Он мне нравился, но я неодержим им». И отождествляю себя с ним не более, чем с любой другой жертвой. Это не мой личный крестовый поход. Но я категорически возражаю против того, чтобы видеть в нем жестокого убийцу человека, который умер после него. На основании улики, представляющей собой всего лишь маленькое пятно крови? Какая еще улика нам требуется, чтобы подтвердить, что он был убит? Никакой. Но я уже сказал, убеждать вам придется не меня. А я не вижу, как вы сможете продвинуться дальше, если не найдете хотя бы одного неопровержимого свидетельства, связывающего одного из ваших подозреваемых с местом преступления. «Причем, чем скорее, тем лучше», — добавил Николс. «Полагаю, комиссар получает жалобы?» «Обычное дело. Два трупа, две перерезанные глотки, убийца на свободе. Почему вы не арестуете этого опасного лунатика вместо того, чтобы осматривать машины, одежду и дома добропорядочных граждан? Кстати, вы нашли какие-нибудь следы одежды подозреваемых на месте преступления?» Вопрос был задан с иронией, но не удивил Делглиша. Новый отдел, который создавался для расследования серьезных преступлений с деликатным подтекстом, уже обвиняли в откровенной неделикатности. И он знал, откуда ветер дует. «Нет... Но на это я и не рассчитывал. Убийца был обнажен или полуобнажен и имел возможность смыть с себя следы крови. Трое случайных прохожих вскоре после восьми слышали, как по сливному желобу течет вода. Может, Бероун мыл руки перед ужином? Если так, то делал он это чересчур уж тщательно. Но когда вы его нашли, руки у него были чистыми? Левая — да, правая — вся в крови. Вот оно как! Полотенце Бероуна висело в ризнице на спинке стула. Предполагаю, что убийца воспользовался посудным полотенцем, имевшимся в кухне. Когда я потрогал его, оно все еще было влажным, причем не местами, а целиком. И Бероун был убит одной из его собственных бритв. В футляре возле раковины лежало две фирмы Беллингем. Случайный человек или Харри Мак не могли знать, что они там. Быть может, даже не поняли бы, что это за футляр. Господи! Зачем ему нужен был этот Беллингем? Почему не пользоваться жилетом или электрической бритвой, как все нормальные люди? Ладно, значит, это был некто, знавший, что он бреется опасной бритвой, что в тот вечер он будет в церкви и имевший доступ на Камден-Хилл-сквер, чтобы взять оттуда спички и ежедневник. Вы знаете, кто больше всего отвечает этим условиям? Сам Бероун. А все, что у вас есть противоречащего версии о самоубийстве, это маленькое пятнышко крови. Делглиш начинал думать, что маленькое пятнышко крови будет преследовать его до конца жизни. «Но вы же не верите, — сказал он, — что Бероун наполовину перерезал себе горло и, истекая кровью, доковылял до Харри, чтобы убить его, а потом также проковылял обратно в другой конец комнаты, чтобы разыграть третий финальный акт трагедии — добить себя окончательно?» «Я нет, но защита может поверить, а заключение доктора Кинестона недостаточно безоговорочное. Известны случаи, когда и на менее изобретательном материале защита достигала успеха». Находясь в ризнице, он что-то писал. «Эксперты не могут разобрать слов, хотя предполагают, что он поставил на чем-то свою подпись. Чернила на промокашке соответствуют тем, что были в его авторучке. Значит, он писал предсмертную записку? Возможно. Но тогда где она? Он сжег ее вместе с ежедневником. Не трудитесь, Адам. Я знаю, что вы хотите сказать. Маловероятно, что самоубийца сжег свое предсмертное письмо. Но такое вполне возможно. Допустим, он не был удовлетворен тем, что написал. Не те слова, слишком банально. Список вероятных причин можно продолжить. В конце концов, то, что произошло, говорит само за себя. И не всем самоубийцам удалось благополучно пережить ту дурную ночь. Имеется в виду идея Ницше, высказанная в трактате «Человеческое слишком человеческое», о том, что мысль о самоубийстве является великим утешением, которое позволяет благополучно пережить не одну дурную ночь. Искорка приятного удивления пробежала по его лицу. Видимо, он осознал невольную аллюзию, но не мог припомнить, что именно это было. Есть только одна вещь, которую он мог написать и сразу промокнуть промокашкой, и которую другому человеку понадобилось уничтожить. Порой Николс соображал туго, но он никогда не стеснялся сделать паузу, чтобы подумать. Сейчас он задумался, потом сказал: «Но для этого нужно было бы три подписи». Это интересное предположение, и оно серьезно усугубляет подозрение против, по крайней мере, двух из ваших подозреваемых. Но, опять же, где доказательства? Мы все время возвращаемся к этому. Вы создали впечатляющую конструкцию, Адам. Меня она почти убедила. Но нам требуются серьезные вещественные улики. Он подумал и добавил: это можно сравнить с церковью. Величественное сооружение, возведенное на недоказуемых предположениях, имеющее свою внутреннюю логику, но веское только в том случае, если ты на веру принимаешь изначальный постулат существования Бога. Он был весьма доволен подобной аналогией, хотя Делглиш сомневался, что она принадлежала ему. Николс снова раскрыл папку, почти рассеянно перелистал последние страницы дела и сказал: «Жаль, что вам не удалось проследить маршрут передвижений Бероуна после того, как он покинул дом 62 по Камден-Хилл-сквер. Он словно растворился в воздухе». «Не совсем. Мы знаем, что он побывал в агентстве недвижимости на Кенсингтон-Хай-стрит, встретился там с одним из своих поверенных, Симоном Фоллетт Бриксом, и договорился о том, что на следующий день фирма пришлет кого-нибудь для оценки стоимости дома. Опять же, вряд ли можно счесть этот поступок обычным для человека, замыслившего самоубийство. Фоллетт Брикс утверждает, что он был абсолютно спокоен, будто давал распоряжение о продаже какой-нибудь однокомнатной квартиры в бельэтаже стоимостью 40 тысяч. Поверенный тактично выразил сожаление по поводу того, что он собирается продать дом, в котором семья жила с того момента, как он был построен. Бероун ответил, что они владели домом полтора века. Настало время уступить очередь кому-нибудь другому. Он не хотел обсуждать это и приехал лишь для того, чтобы подтвердить вызов оценщика. Беседа была недолгой. Он уехал около половины двенадцатого. Куда? Проследить пока не удалось. Но вероятно, что он гулял где-то в парке или у реки. На его подошвах была грязь, которую впоследствии счищали и смывали. Смывали? Где? Вот именно. Это позволяет предположить, что он возвращался домой, но там никто не признается, что видел его. Конечно, он мог войти, выйти и незаметно. Но тогда едва ли он оставался в доме достаточно долго, чтобы успеть почистить обувь. А отец Барнс уверен, что Бероун пришел к нему в церковь в 6. Остается выяснить, где он провел недостающие 6 часов. «Вы встречались с этим Фоллетт Бриксом? Странные у этих ребят фамилии. Нелегко ему, наверное, с ней живется. Он должен был получить отличные комиссионные. Впрочем, может, и получит еще, если вдова все же решит продавать дом». Делглиш ничего не ответил. «Фоллетт Брикс не упомянул, на какую сумму рассчитывал?» «Он говорит так, — подумал Делглиш, — будто речь идет о продаже подержанной машины. Ему не хотелось этого говорить, разумеется, мол, он пока не осматривал дом, к тому же не может знать, останется ли в силе намерение Бероуна теперь. Но после того, как мы на него немножко нажали, пробормотал, что надеялся продать дом больше, чем за миллион». Это если не считать его содержимого, конечно. И все это достанется вдове? Но у вдовы алиби, равно как и у любовника вдовы. А также, насколько мне известно, у всех остальных подозреваемых. Делглиш, забрав свою папку, направился к двери, а вслед ему несся голос заместителя комиссара. «Хоть одна физическая улика, Адам, вот что нам необходимо, и ради Бога постарайтесь добыть ее до того, как мы созовем следующую пресс-конференцию».